Литературные чтения на Радио России. В 2002 году лауреатом престижной литературной премии «Букер. Открытая Россия» стал писатель Олег Павлов, награжденный за повесть «Карагандинские девятины», которая завершила его книгу-трилогию «Повести последних дней». «Карагандинские девятины». В странице повести Олега Павлова читает артист Александр Бардуков. Передача первая. На ветру и холоде в городе еще торговали арбузами, а Караганда плыла и плыла на степных ветрах в будущую зиму. Что не утро пугливо разбегались облака, повылезшие за ночь, как из щелей на черствые звездные крошки, открывалось широкоэкранное черно-белое небо ноября. Из каменной глыбы дня наружу выходил холод и бродил сумрачно по улицам, проспектам, площадям, на просторах которых волны ветров качали плотами одинаковые порыжевшие шеренги деревьев. Полк тюремно-лагерной охраны перешел на зимнее время, как бывало это и всегда, в установленный нормативом срок по приказу. Конвоиры караульные добрели шинельками, привыкали к исподнему белью, упрямо ожидали наступления каждого нового дня лишь те, кто отбывал лечение в полковом лазарете. Жители лазарета редко когда производили шум громче мышиного. Души здесь тихушничали, лекарственные. Громко было от мышей, вечно прожорливых, серых, вездесущих тварей, что к холодам перекочевали из сада, где собрали весь урожай, в подпол и в простенки этого баракоподобного здания, судьбоносного, однако, и для них. Заключенных в лазарете мыши развлекали, а то и утешали, заводя когда хочешь и с кем хочешь сердечную дружбу, если позвали дружить хоть коркой хлеба. Они рождались тут же, где-то под полом и в простенках, но редко попадали в виде трупиков на глаза, если только не на глаза того, кто со страстью охотника истреблял их день за днем, начальника медицинской части, человека, сказавшийся иностранной фамилией, болезненно ненавидящего все живое, что издавало в этом здании хоть сколько-то самостоятельный звук. Мыши в лазарете грызли так много разных лекарств, точно болели всем сразу, но еще и про запас, чтобы не болеть когда-нибудь потом. Только одного анальгина сжирали они за год несколько мешков. От таблеток мыши то храбрели до одури, то умнели, делаясь математиками, но только вот не дохли. Ведь все медикаменты когда-то и прошли проверку на них, на мышах, прежде чем получить путевку в промышленное производство. В этом отдавал себе отчет и человек по фамилии Институтов. Они были единственные, кто мог что-то веско заявлять этому врачу в погонах, гуляя по лазарету, как на свободе. Начальник медицинской части подневольным служакой ни по складу, ни по духу своему не был. Служить когда-то завербовался как зубной техник, имея образование выше среднего, чем сильно отличал себя от остальных людей. Как всякого вольнонаемного, его произвели для однообразия и ровности рядов в младший офицерский чин. Вульгарного должностного повышения своими трудами или талантами Институтову добиваться так и не пришлось. Когда бесповоротно спился прежний начмет, назначили начальником лазарета трезвенника-зубодера. Мужчину среднего роста, с аккуратно подстриженными усиками, матовой кожей и руками, что были коротки да неприметны, но обросли мышцами с помощью почти каждодневных силовых упражнений. Медицинская служба Институтова была одной судорожной гонкой. Лечить не успевал. почти все время отнимали ответственные и двусмысленные дела, может быть, и схожие с болезнями, но лишь тем, что пахло от них смертельным исходом. Ему не было ведомо, что движет в подобных случаях людьми – усердие, корысть или страх. Сам он желал отделаться от болезненных поручений просто как можно быстрее, и всякий раз только из-за брезгливости все исполнял в лучшем виде, исхитряясь при том сверкать стерильной чистотой и оправдывая полностью одно из названий, данное врачам – «люди в белых халатах». Институтов с презрением ощущал, что его используют для своих целей в качестве чистильщика по таким делам, когда сами боялись замараться. Но мог только неслышно бунтовать в душе или никчемно страдать, презирая вышестоящих. Хоть, видно, такая была его натура – страдаючи все же исполнять, а исполняючи – страдать. Зубы он давно ленился лечить. Или, опять же, брезговал нечищенных пропахших ртов, предпочитая выдирать начисто, особо низшим чинам, не стесняясь причинить боль. К нему шли со страхом, наверное, перед самой властной над людьми болью. Трепетали перед ним, молились на него, хоть это только зубная боль внушала страх. Зубодер временами ощущал в себе эту упоительную власть над людьми, но не знал, чего возжелать, и пристрастился разве что к истреблению мышей. Во всем были виноваты только эти серые вездесущие существа. Сам факт, что не мог он справиться с кражей, когда эти твари ежеминутно нагло что-то в лазарете воровали, окончательно сводил его с ума. Серенькие маленькие твари были причиной уже его, институтова, мучений, наподобие именно тех, когда мучаются зубами и чудится, что вся жизнь жалко содрогается, подвешенная на дыбу каким-то болевым червячком, всего-то фасоном с глисту. Он понимал, о чем они пищат. Различал чуть не каждую в лицо, точно зная, что юркнула под шкаф в его кабинете именно та мышь, которую на прошлой неделе он видел в процедурной или еще где-то. Помнил в точности, какая и сколько украла, что позволила себе и какой от нее в общем и целом имеется вред. Главная же вина всех этих тварей, очевидно, состояла в том, что они, по убеждению Институтова, замышляли его убить. И ему, бывало, мерещилось, как в бреду, что вскарабкаются однажды по телу, перегрызут горло или вены, а то проникнут прямо в рот. Поэтому начмет в каком-то высшем смысле не столько был обуреваем живодерской страстью истребить весь их род, сколько спасал неустанно собственную жизнь. Институтов на свои кровные накупил мышеловок и начинял их с тех пор, приобретаемые на свои же средства, вкусной пахучей наживкой. Каждая вторая мышь, наученная опытом, терпеливо объедала эти капканы, угощаясь за его же счет. И она, это каждая вторая, спешила произвести на свет, что не месяц, новый и новый приплод. Получалось, что их невозможно было истребить, если только не истребить всех сразу. К примеру, поджечь лазарет. Ближе к ночи, когда начмет покидал место сражения за свою жизнь, строем, как на парад, приходили мыши. Еще не тушили свет, хоть все лежали на своих койках и готовы были отойти ко сну. Вдруг по ровному обширному пространству линолеума, похожие серыми шкурами на солдат в шинелях, начинали плыть, как на параде, их шеренги. Наверное, в парадах участвовали самые закаленные в сражениях. Движения их были решительны и слаженны. Пройдя круг, мышиное ополчение под всеобщий гогот исчезало. Потом тушили свет, в блаженной тиши засыпали, а мыши где-то сражались, отважно выживали до утра. Кошки и коты, которых Институтов в то время подселял в лазарет для ловли мышей, долго не задерживались и бесславно сбегали через день-другой. В вскарабкиваясь по яблоням в саду и с них падая вопящими кометами на родной асфальт. Никакая сила не удерживала их в стенах лазарета, где обычно пустовали все палаты, кроме одной. Остаться без больных ночмеду было никак нельзя. Кто давно выздоровел, откормился до стыдливых девичьих румянцев на пышущих щеках, осуждены оказывались на вечное лечение. Кто-то должен был ежедневно наводить стерильную чистоту, которой бы он любовался, а также слушать его поучения и трудиться для своего же блага. Но не санитары, наглые от безделья, которых он сам боялся. И потому это были мастеровитые покорные пареньки, что числились у него не один месяц по штату заразнобольных, и чьи недуги плавно перетекали в хроническую форму. В своих частях они охраняли осужденных за преступление и ходили кто в конвоях, кто в караулах, но с тех пор, как очутились в лазарете, по месяцу и дольше не имели выхода наружу. Родились они кто где, но в одно время. Так что всем исполнилось по 18 лет, когда пришел срок. Поначалу в массе себе подобных, замаскированных под цвет травы и земли, они то бежали, то ползли, то отборно вышагивали в одном направлении, но не различали ни себя, ни себе подобных и не понимали своей участи. Это было не отряд, и не стадо, и не толпа, а народ. Со своим заданием, но и с характером. Ребячливо-доверчивый и уже порядком забитый. Неимоверно выносливый и стонущий, изнывающий чуть что жалобой. Живучий и ленивый. Казалось, все они, вслед за теми, кто родил их, явились на свет только для того, чтобы возмужать и успеть до смерти оставить после себя по такому же доверчивому, выносливому, стонущему, живучему, ленивому ребенку. Многие из тех, кого сопроводила судьба в лазарет, уже насмешливо рассказывали одинаковые скучные истории, как едва не погибли. Помалкивал в углу лишь тот, кто хотел на себя наложить руки. И мучился один на всех настоящий герой, горевший с оружейным складом и не давший огню доиграться до взрыва после того, как сам же соорудил поджог, изобретая из рубильника высокого напряжения бытовой кипятильник. Офицерская палата, что всегда была наполнена нежилой пустотой да мышами, однажды затаилась отдельно гнетущим молчанием. И с тех дней, как в лазарете поселился молоденький лейтенант, стало тягостно даже без особых причин. Нового больного в день поступления сопровождали двое офицеров, не похожие на медицинских работников, притом такие же нездешние, с панцирными от загара лицами. Все приехавшие были еще свободны от шинелей. Служили, стал быть, на краю степей, где солнце пекло, как в пустыне, что весной, что осенью, а от однообразия и тоски, бывало, сходили с ума. Из такого далека лейтенанта везли в Караганду почему-то под конвоем из одних офицеров, чтобы поместить в простой лазарет. Лейтенанту, чей мундир зачем-то куда-то увезли, лишая то ли одежды, то ли свободы, выдан был в коптерке лазарета больничный халат. Просторный, но такой ветхий, что смотрелся офицер поберушкой даже в огороженном наглухо забором пустынном садике, где его видели, когда проникал на воздух покурить. Видели также каждое утро в комнате быта, где он умывался с тщательностью бритья. Ночмед хозяйничал в лазарете, как у себя дома, и нельзя было ступить шагу без его домовитых попреков с понуканиями. Наверное, не родилось женщины, что могла бы осилить это злое бабство, отчего институтов, сколько ни вылезал из кожи вон, стараясь нравиться и девушкам, и женщинам, прозябал бесплодным холостяком. С въедливостью евнуха ночмед не только приводил в порядок людей и предметы, но и озвучивал свой же порядок занудными речами. Появись в лазарете что живое или даже неживое, институт взводил тут же собственное мнение, а все должны были доставлять ему удовольствие, не только исполняя его правила, но и слушая его речь. О появлении лейтенанта, однако, он хранил опасливое молчание и старательно уберегал себя от соприкосновений с этой новой личностью, как если бы странного молодого человека поместили в лазарет нарочно для того, чтобы не лечить. Какая тогда нужда была содержать его в лазарете, начмет без сомнения хорошо знал. Отчего сторонился офицерской палаты, произнеся лишь раз или два с оглядкой в ее сторону: «Тоже мне Раскольников». Когда Институтов вздумал окружить вновь прибывшего еще и подобием карантина, его взгляд сам собой прицепился к одному из подневольных солдат, что уже был занят работой и одиноко возвышался на малярных козлах под потолком. Начмет на минутку замлел, когда пронзил совестливый щекотливый холодок, но пышно-глуповато произнес: «Холмогоров, ну-ка, голубчик, спустись с небес». Тот послушно оторвался от работы и неуклюже спустился с высоты малярских козел, полуголый и мазанный с ног до головы побелкой, похожий на садово-паркового болвана из гипса. Глядя раздраженно на статую с опущенными руками, Институтов насупился, буркнул: «Ну, голубчик, будет еще работа. Подавай в офицерскую палату завтрак, обед, ужин и уноси грязную посуду, когда наш новый больной поест». Минул месяц, как эту мертвую душу, демобилизованного со службы Алешу Холмогорова, навязал ему принять в лазарет тоже начальник, хозяйчик полигона, глухой прапорщик Абдуллаев по прозвищу Абдулка. Глухой непутевый вояка хозяйничал в необитаемой степи в сотни километров от Караганды. Когда-то Абдуллаев служил в одной из конвойных рот, но однажды искалечился на учениях, устроенных по случаю очередной годовщины Октябрьской революции. В тот день на воображаемой полосе вражеского огня имели место два роковых обстоятельства. Первое заключалось в том, что он споткнулся и упал. Второе, что на месте его падения рванул, как по заказу, шумовой заряд, который изображал взрыв, когда сотни зеленых человечков изображала переход из обороны в атаку. Абдуллаева ждала горькая судьба никому не нужного инвалида. Спасли его собственные барашки, свое же маленькое родивое хозяйство. Каждому, кто должен был решать его судьбу в медицинской комиссии и в части, он поднес по чьей-то подсказке барашка. Рассуждая так, что глухим во всех смыслах может быть и тот человек, который обладает слухом, и принимая во внимание, что жалоб, собственно, на потерю слуха со стороны контуженного больше не поступало, одариваемые по очереди признавали Абдулу Ибрагимовича Абдуллаева годным для продолжения службы, то есть совершенно здоровым. Последний, кто на свой страх и риск оставлял глухого служить, отдал ему на прокорм как раз самое глухое местечко – полигон, вымерший, весь побитый стрельбами да взрывами, каменисто-песчаный участок в степи. И так бесплодное дикое место, где отнята была у него будто полжизни способность слышать, превратило оглохшего зеленого человечка тоже в начальника. Чтобы к нему и впредь относились по-доброму, контуженный раз в год заявлялся к своему благодетелю и дарил что-нибудь вкусненькое. Всегда в подчинении Абдулки находился один солдат. Столько полагалось по штату. Наверное, не было в полку другого такого начальника, чтобы командовал всего одним человеком. Большее время года, свободное от стрельб, это могли быть когда недели, а когда и целые месяцы, глухой жил со своей бабой в поселке городского типа и только навещал для порядка неблизкий полигон, а солдат безвылазно и летом, и зимой сидел в голой дикой степи и караулил ветер. Всех своих солдатушек отечески Абдулка любил и помнил как сыновей, каждый из которых, когда приходило время расставания, всегда становился для него последним. Они попадали к нему на полигон одинаковые, чужие, озиравшиеся в степи, как обреченные, но и уходили от него спустя годы, неотвратимо сменяя друг дружку на этом посту в степи, тоже очень похожие, родные, с просветленностью старцев в глазах, иные побеленные в 20 своих лет сединой. Вот по осени отняли еще одного, демобилизовали. Должен он был давно отправиться домой, но отеческий Абдулка не мог отпустить сынка просто так. Вздумал одарить вечным из железа зубом. Взрыв, собственный душераздирающий вопль, вид крови, что лилась из ушей, все ужасное, что случилось когда-то на полигоне, так напугало и растрогало Абдулку, что после всякой всячины производило на него именно это впечатление вечности. Трогательное и пугливое желание иметь в себе что-то вечное побудило Абдулку вставить себе железные зубы взамен здоровых, после чего только и было в его жизни гордости, что эти, даже нержавеющие кусочки вечности, лучисто блестящие на солнце, когда контужный гневался или улыбался во весь рот. Одарить своего последнего сынка таким же зубом было для него как поделить на двоих это торжество человеческой жизни. «Без зуба ты какой человек? Так себе человек. Прах от праха, песок, дунет ветер и разлетишься», — громко голосил Абдулка. Как и все глухие, он не слышал того, что произносил, и голос его выходил наружу, будто из репродуктора. Солдат не упрямился и верил, что контуженный желает только добра. Абдулка заявился к Институтову с тушкой ягненка, обернутой в мешковину. Такое щедрое подношение совершил он добровольно и только по своей же наивности. Институтов умаслился бы и от вида бараньей ноги, но Абдулка уже так сильно тосковал по родному солдату, что никакая другая сила или здравый смысл не могли бы его заставить умерить свое жертвоприношение. За спиной отеческого Абдулки, будто чем-то провинился, наряженный в парадную форму, стоял тот самый солдат. Он походил на большого ребенка, что пребывал в растерянности с тех пор, как родился на свет. При нем был документ, удостоверяющий личность защитника Родины, 45 рублей денежного довольствия, только полученные в полковой бухгалтерии, и предписание, дающее право рядовому Алексею Михайловичу Холмогорову на плацкартный билет в любой конец широкой необъятной страны. Долго прощаясь с хозяйчиком полигона, Институтов поглядывал украдкой на паренька, что уже раздражал его своим глупым видом. Опасаясь, что Абдулка, если и простится, то и вполне может снова нагрянуть в лазарет, начмет сразу же по его уходу произвел удаление намеченного под железный зуба, но выждал день-другой и забыл про свой долг. Внушал поначалу, что зуб за день-другой не сделаешь, если уж делать на века. Алеша с облегчением доверился начмеду. Верить было ему всегда понятнее и легче, чем не верить. Холмогоров уговаривал себя: «Ничего, потерплю еще недельку, а потом сяду на поезд и уеду домой». Чтобы ожидание текло незаметней, согласился исполнять в лазарете работу, какую скажут. Алеша мог в любой день собраться и уехать. Все документы были при нем. В полку он давно нигде не числился. Однако просто выставить его за порог начмет не рисковал, побаиваясь, что этот факт мог бы стать известен Абдулке. А после и позабыл пустяковое свое «сделаю, когда захочу». А назначал как должнику: «Отработаешь, тогда и сделаю». Или того яснее: «Тебя, голубчик, между прочим, никто здесь не держит». Но Холмогоров как будто нарочно все терпел и ждал обещанного. Прозвучала первая передача по повести Олега Павлова «Карагандинские девятины». Читал артист Александр Бордуков. Продолжение слушайте завтра в 11:30 по московскому времени.